Да, именно для этого, Термин не знал, как обращаться к Сталину, назвать его товарищем он все же не рисковал, а Иосиф Виссарионович прозвучало бы непозволительной фамильярностью. Ну что ж, тогда продемонстрируйте товарищу Сталину работу этого патефона. На этот раз Термин не стал подключать наушники, щелкнул тумблером. Стеклянный диск в глубине аппарата начал раскручиваться, с тихим шелестом выходя на режим. Никакого треска от попавшей на пластинку пыли или мельчайших царапин. Только тихое гудение трансформатора в собранном вручную взамен сломанного блоке питания, а потом резкие гитарные аккорды из динамика и хриплый, рвущийся от благородной ярости голос, который станет знакомым каждому пацану на 1/6 суши через 30 лет. От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. После последних аккордов песни Сталин махнул рукой с зажатой в ней потухшей трубкой. Щелкнул тумблер. Тишина была полной. Через двойные двери тамбура и мощное остекление не долетало ни звука. Солнце уже ушло за крыши кремлевских зданий, и остывающие лампы усилителя мерцали в полутьме кабинета кровавыми угольками. Казалось, никто из присутствующих не дышит. Наконец вождь пошевелился и прошелся по кабинету. Обычно бесшумные, его шаги казались присутствующим шагами командора. «Ну что ж, товарищи, вы проделали большую работу. Надеюсь, вам понятно, что вся информация по этому делу не должна стать известной кому-либо еще. Хорошо, я вас больше не задерживаю. Ваши устройства можете забрать. Товарищ Берия, с вашими документами я еще поработаю. Вы свободны. И брат пойдет на брата». Откровение Иоанна Богослова. Флигелек на отшибе от остальных зданий не то больничного, не то санаторного комплекса оказался еще более подходящим для жизни. Еда тоже значительно улучшилась. Решетки на окнах, конечно, имелись и там, но совершенство вообще вещь абстрактная, а уж в Андреевом-то положении. Хоть высыпаться давали, да еще и днем в тихий час можно было подремать. Но в остальном следователь Прибалт отрывался на полную катушку. На допросы в сутки приходилось часов 12-14, так что к вечеру Андрей падал в койку как убитый. Даже во время длинной дороги в отдельном купе спецвагона в Москву его ни на день не оставляли в покое. Только стенографистка морщила нос, когда поезд сильнее обычного подбрасывало на стрелках, и карандаш, помимо ее воли, срывался и оставлял среди потерявших обычную аккуратность строк протокола косую линию. Вопросы, вопросы, вопросы. Временами на Андрея накатывало отчаяние. Ну откуда, скажите на милость, средний 25-летний балбес начала 21 века, хотя и интересовавшийся немного военной историей, может не то что помнить, а вообще знать номера вермахтовских дивизий, входивших в состав 6-й Паулюса. Андрей-то еще про Паулюса знал, а вон кодер из их конторы, Вован Астахов, вообще думал, что Паулюс, это который Раймонд. Следок приносил карты, требовал указать направление германских ударов. Верил ли он сам в то, что говорил Андрей, по его лицу прочесть было нельзя. Вопросы по предстоящей войне перемежались с послевоенными. Требовали уточнений по ядерной гонке, по Корее, Вьетнаму и Израилю. Стенографистка, всегда одна и та же, как и следок, старательно фиксировала анекдоты про Брежнева, слухи об отравлении Андропова, историю космических запусков и перипетий обеих чеченских войн. Историю прихода к власти Хрущева и перестройки пришлось повторять раз по 20, вспоминая все новые подробности, благо последнее разворачивалось прямо на его глазах. Пусть он был тогда еще совсем пацаном, но все же, ни следок, ни стенографистка не проявляли при допросах ни тени эмоций. Итак, вы утверждаете, что народы Советского Союза сочувствовали контрреволюционному перевороту 1985-1993 годов? Да, сочувствовали. С 85 по 91 год, в подавляющем большинстве, к октябрю 93-го, уже меньше. Чем, по вашему мнению, была вызвана эта поддержка? И приходилось вспоминать, как свинцовое болото брежневских времен искажало все чувства, включая пресловутое 6-е, как проживавшие в республиках русские голосовали за тех, кто затем превратит их в париев, ни граждан, ни людей, и это еще в лучшем случае. Как увлеченно вспарывали друг другу животы абхазы и грузины, армяне и азербайджанцы, узбеки и киргизы. Как доктора наук либо, при удаче, уезжали за рубеж, либо, при отсутствии оной, подрабатывали на прокорм семьи дворниками. На третьем-пятом круге в приступе какой-то особой, зэковской уже интуиции, Андрей уловил один любопытный нюанс. Обычно следователь задавал вопросы скучающим, однообразным голосом. От таких интонаций хотелось спать, и только яркий свет, направленный практически в глаза настольной лампы, позволял дождаться перерыва в допросах, на обед либо на ночь. Лица его Андрей за светом в полутемной комнате не видел, но взгляда на лице не ощущал, да и вообще НКВДшник предпочитал елозить глазами по вороху бумаг на столе. Но едва речь заходила о Прибалтике, о единственной ли его поездке в детстве на Куршскую косу, или же о роли горячих парней в развале Союза, в монотонном сером голосе появлялась еле слышная вибрирующая нота, а в лицо впивался невидимый за светом лампы взгляд. Вообще-то, понятно, не робот же он, в самом деле. Андрею на его месте тоже было бы интересно, что будет твориться в Сибири году эдак в 2050-м. Не придется ли, к примеру, его племянникам иероглифы под старость учить? Мда, очередной круг, и опять война, до которой, дай Боже, месяца три осталось. Итак, я правильно понял вас, что уже к середине июля германские войска начали наступление на Киев? Точно не помню. В июле, по-моему. Но если я не ошибаюсь, к городу они прорвались только к концу августа. А взяли город немцы только к 19 сентября. Как вы можете объяснить тот факт, что расстояние от границы СССР до Киева противник прошел, по вашим словам, за 1-2 недели, а непосредственно у Киева задержался на месяц? Ну, я читал, что Киев прикрывал мощный укрепрайон, вроде бы самый мощный на всей линии Сталина. Как же немцам удалось прорвать оборону? Это Андрей помнил хорошо. Редкий битый нацист ранга Гудериана не прошелся в своих мемуарах по роковому решению фюрера развернуть рвущиеся на Москву панцирные дивизии на юг. Даже в старой стратегической игрушке 90 лохматого года это обыгрывалось. Помнится, надо было затратить 1000-1500 чего-то там поинтов, чтобы отговорить симулируемого компом Гитлера не отвлекаться на Киев, а сходу ломиться уже в августе-сентябре на незащищенную в то время Москву. Нет, а компьютерные игрушки, в которой надо было играть за немцев, панцергенерал, точно, Андрей упоминать не собирался. Игра игрой, а лишний пункт обвинения в антисоветчине вешать себе на шею не хотелось. Вполне заслуженный пункт, кстати, людям, которые вот-вот кровь проливать будут, уши виртуальным, понарошечным миром не затрешь. Короче, ситуацию Андрей описал, ограничившись мемуарами Гудериана до Манштейна. Таким образом, окружив наши войска под Киевом, противник занял город. Так и было. Вообще, это была катастрофа. 650 тысяч человек только в плен попало. В общем, где-то в конце сентября все и кончилось. То есть, согласно вашим словам, показалось или нет, та же вибрирующая нота в голосе следователя, то же ощущение заинтересованного взгляда сквозь светящийся ореол. Согласно вашим словам, противник отвлек с московского направления свои ударные части и бросил их на Киев. Да, совершенно точно. И в результате они смогли двинуться на Москву только в октябре. Ну а там, зима, да и наши силы поднакопили. В результате Москву им взять не удалось. Хорошо, теперь уточните. Но задать вопрос следователь не успел. В дверь деликатно постучали. НКВДшник с хрустом от долгого сидения поднялся и прошел к выходу. Надо отдать ему должное, рефлектор лампы он напустил. В конце концов, наблюдать за лицом подследственного нужно лишь при допросе, а мучить человека светом просто так, для сговорчивости, указаний, по всей видимости, не было. Правильный дядька, гран мерсис, шушукался за дверью Прибалт минут пять, а, вернувшись за стол, возвращать лампу в прежнее положение не торопился. Подвигал по столу бумажки, и те, что притащил пару часов назад в папке, и те, что только что положила перед ним стенографистка. Минут 15 оформлял протокол допроса, дал подписать Андрею. Круги от яркого света уже не слепили глаза, и Андрей честно прочел протокол, ничего не переврали, стенографистка была классная, ухитрялась писать все реал-тайм, не крючками-точками, а нормальным, даже разборчивым почерком. Подписался. Следователь выглядел озабоченным, да и не водилось за ним раньше такой привычки, прекращать допрос через какие-то 2 часа после начала, на полуфразе. «Можете идти, Андрей Юрьевич. На сегодня все». Бухнувшись на койку, Андрей закрыл глаза. «Интересно, Что произошло? Практика показывала, отклонения от заведенного порядка всегда предвещали перемены. В принципе, он мог бы биться об заклад, что он поднялся во взаимоотношениях с этим миром на очередной уровень. Левел ап, так сказать. Поэтому, когда через час или около того в двери защелкал ключ и в комнату хозяйской походкой почти вбежал плотный человек, вставшим уже нарицательным пенсне, Андрей не особо и удивился. Легко поднялся с койки и самую чуточку нахально, а и в самом деле, больше пули не дадут, поприветствовал. «Добрый день, Лаврентий Павлович. До сих пор остается загадкой причина резкого поворота сталинской политики. По данным доктора Рихарда Гинца, имевшего доступ к журналу посещений диктатора, в начале мая 1941 года Сталин, по-видимому, был серьезно болен. По крайней мере, со 2 по 4 мая не зарегистрировано ни одной встречи с другими советскими бонзами. Но после этой даты интенсивность встреч, совещаний и заседаний резко увеличивается, так что предположение некоторых американских советологов о якобы имевшем место инсульте, видимо, не соответствуют действительности. Антон Хюбнер. Накануне грозы. Мюнхен, 2003. Товарищ Сталин не спал. О, сколько песен, картин и школьных сочинений воспевало бессонные думы вождя о благе советской страны. Сколько строчек, и искренних, и липких от сочащейся с медового языка слюны воспевало горящее в Кремле окно. Ну, положим, охрана Кремля дело знала, и превращать отца народов в возможную мишень для засевшего где-то на крыше гума с винтовкой врага никто не собирался. Настоящее окно выходило совсем в другую сторону и находилось ниже кремлевских зубцов. Но легенда о бдящем в ночи вожде широко шагала по полям необъятной страны, культивируемая заботливыми агрономами с добрым прищуром глаз, ибо была политически верной. В конце концов, большинству людей необходим мудрый и могучий защитник, последняя апелляционная инстанция перед лицом трудной и зачастую страшной жизни. Лучше всего на эту роль, конечно, подошел бы Бог. Но поскольку наукой установлено, что Бога нет, вакантное место может занять только человек. Человек, который в сознании народа сам становится Богом, всеблагим, всезнающим, всемогущим. И он, товарищ Сталин, был именно таким. До сегодняшнего вечера. Лежащая на столе картонная папка, заложенная вместо закладки ярко-красным лоскутом, и часы. Сталин знал, что именно отсчитывает мерно сменяющие друг друга темно-серые цифры на жемчужном фоне. Они отсчитывают секунды его, товарища Сталина, жизни. Ему была невыносима сама концепция смерти, его собственной физической смерти. Он давно составил свое мнение о загробной жизни, в шкварчащие котлы и райские кущи он не верил ни на грош. Потому и ушел из семинарии. Он строил свою загробную жизнь иначе. Она должна была продолжиться в строчках книг на библиотечных полках, в грохоте заводов и фабрик, в отблеске штыков непобедимой Красной Армии. Да, фундамент его бессмертия обильно смачивался людской кровью. Но что с того? Павшие за правое дело так или иначе отвоевывали свою долю вечной жизни, а уничтоженные враги. Кто заботится о врагах? К тому же сама суть его бессмертия не имела ничего общего со спрятанной за семью морями Кощеевой иглой. Она растворялась в грядущей счастливой и гордой жизни миллионов и миллионов граждан великой державы. Такую основу не по силам сломать никому. Никому. Кроме сумасшедшего жалкого человечка со странной, нелепой, звучащей как похоронный звон профессии, веб-дизайнер. Даже в столь подавленном состоянии Сталин не мог не отдать должное врагу. Нет. Никакой враг не мог бы разрушить дело всей его жизни так внезапно и надежно. Странный пришелец был посланцем иной, нечеловеческой силы, пресловутого рока, ужасавшего еще сотни и тысячи древних мудрецов и гениев. Самое смешное, он даже и не понимал, что в доставленном им послании было самым важным. Та дата, которую из последних сил выкрикивал на допросах этот человек, 22 июня этого, 41 года, не имело никакого значения по сравнению с какого-то там марта 53-го. То, что точный день смерти его, Сталина, этот невозможный, с точки зрения диалектического материализма, человек не запомнил, было особенно обидно, но почему-то убедительно. А что до войны? В конце концов, этот бесноватый ефрейтор когда-то все равно должен был напасть. Да и сама дата уже мелькала и в донесениях разведки, и в доброжелательных посланиях заклятых друзей. Правда, в некоротком списке других дат, многие из которых уже прошли, Собственно говоря, она тоже рано или поздно приходит за всеми людьми. Но теперь он получил от нее послание. И послание это, спрессованное в папку весом едва в 4 фунта, давило на сердце весом 2-метрового слоя земли над могилой. Собственно говоря, с ней можно было бы и смириться, если бы не легион теней, неосязаемых, словно бы пришедших из ночных кошмаров. Хрущев, Горбачев, Шеварднадзе, Ельцин, он знал только Никитку, но ни с ним, ни с остальными долго водиться не придется. Они известны, а значит, безопасны. Хрущев, уже покойник, хотя сам этого еще не знает. Хотя, есть лучшие решения, но это потом. Трое прочих, пацаны, разобраться с семьями и проследить, чтобы выше колхозных пастухов они не поднялись, еще проще. Но что делать с теми, неизвестными ему вторыми секретарями, директорами, литераторами, профессорами консерваторий, которых ни этот человечишка, ни он, гений всех времен и народов, не знает и знать не может, да которые, может, и не родились еще, но которые из-под вель, капля за каплей подточили, пропили и просрали все, на что он положил всю жизнь. Да что он, миллионы и миллионы, от крестьян и стрельцов Ивана Грозного до погибших прошлой зимой в Карелии бойцов. С его смертью медленно, поначалу незаметно для глаза, начнет валиться под градом мелких ударов и укусов, погребая под обломками миллионы жизней, держава, точнее, если поверить этому веб-дизайнеру, уже пала, а вся молодая мощь, бурлящая в его великих стройках, проходящая на первомайских парадах, из-под вель копящаяся в университетах и лабораториях, не более чем мираж, мотылек-однодневка. И что стоит та, еще грядущая победа, о которой тоже говорил этот растерянный, сбитый с толку, но все-таки не сломленный, Чеботарев, да, выстраданная, купленная кровью многих и многих, несмотря на ошибки, да, и на его ошибки в том числе. Как всегда, напоминание о собственных ошибках вызвало откуда-то из глубин души холодную, впрочем, вполне контролируемую ярость. Это им там, ничтожеством, спалившим собственный дом ради благосклонного кивка богатых соседей, просто говорить, не учел, не подготовился. Посадить бы их без этого заднего ума перед кипой сырых разведсводок, зачастую утверждающих прямо противоположное. Да еще и без полной уверенности в том, что кое-какие из этих сводок не написаны под диктовку противной стороны. Да что там говорить, их аналитические способности, историческая мудрость и могучий ум ясно видны в результатах их трудов. В обрубке могучей пока державы, которая на самом деле миф, мыльный пузырь на холодном ветру истории. Невыносимо. Такое крушение испытывал разве Николай Последний? И вдруг холодная, рассудочная ярость поднялась откуда-то из глубин темной, исполненной ненависти души. Он, не Николай, он, товарищ Сталин. И отречения перед лицом поражения от товарища Сталина не дождаться. Даже ей. И если для того, чтобы оставить ее, безносую, с носом, нужно сделать невозможное, товарищ Сталин это сделает, даже переступив через себя. Товарищ Сталин нажал на кнопку звонка. Я не понимала, чем мы провинились перед отцом. Он стал раздражительным и резким. Он страшно наорал на Василия, а потом выгнал его из дома. Брат переехал в общежитие летчиков, и больше мы не виделись. Со мной же он просто перестал разговаривать. Я как будто перестала существовать для него. Совсем. Светлана Мартынова Сталина. 20 писем внуку. Красноярск. 1973. Белый газ с красными крестами на задних и боковых стеклах, закрашенных белым, въехал в Боровицкие ворота и, немного покрутившись по кремлевским закоулкам, наконец остановился. Подбежавший сержант ГБ распахнул дверцу. Второй, держа руку на кобуре ТТ, страховал его с 3 шагов. Жлоб справа вышел из машины первым, предъявил встречающему какие-то бумаги. Тот шелестел ими при свете раскачивающегося на ветру жестяного фонаря 5 минут. После чего заглянул в машину и сличил свежевыбритую больничным парикмахером физиономию Андрея с фотокарточкой. «Гражданин Чеботарев, прошу вас выйти из машины, вы пройдете со мной». Его передавали из рук в руки как эстафетную палочку. Причем с каждой передачей звание провожатого повышалось, и к дубовой двери, перед которой что-то записывал в Гроссбух сидящий за канцелярским столом человек с сияющей лысиной, Андрея провел уже целый капитан ГБ, считай, армейский полковник. Положив пакет, сопровождавший Андрея всю дорогу, на стол, он козырнул и вышел. Андрей остался стоять посреди приемной, аки телеграфный столб в выданном ему несуразном плаще. Дверь приемной хлопнула, и в нее быстрой походкой вошел Берия. Он старался держаться уверенно, но получалось это неважно. Человечек с пробором поднял голову от грозбуха и столь же бесцветным, как он сам, голосом, приказал. «Гражданин Чеботарев, снимайте плащ, вешалка в углу». Андрей негнущимися пальцами расстегнул пуговицы и повесил плащ на указанный агрегат, явный подарок вождю от какого-то механического завода, вполне, впрочем, функциональный и подходящий к обстановке. Изомер. Он совсем забыл, что перед выходом из флигеля его переодели в его собственные вещи, джинсы, серый жилет с энным количеством карманов и молний, бронетанковые ботинки Made in China под фирму и майку со скаленным черепом Iron Maiden. От одежды жутко несло дезинфекцией. Куртку синтетического волокна, мобилу и остатки плеера, видимо, сейчас где-то усиленно изучали. Но все равно, более чужеродного предмета обстановки, чем он сам, в этой комнате представить было практически невозможно. На столе секретаря звякнул телефон. Он вышел из-за стола, открыл массивную дубовую дверь и скрылся в маленьком тамбуре, не забыв, впрочем, притворить дверь за собой. Через минуту он вернулся, дверь закрывать не стал, указал на нее Андрею: «Вас ждут, проходите». Берия попытался было пройти первым, но человек с пробором покачал головой и попросил товарища народного комиссара задержаться для уточнения некоторых вопросов. Андрей на подгибающихся ногах прошел в тамбур, а затем и в кабинет. Двери за ним мягко захлопнулись, подобно крышке дорогого братанского гроба. Кабинет был ему, как ни странно, хорошо знаком, по всему комплексу ассоциаций, вызываемых многочисленными книгами и фильмами о войне. Полумрак, лишь в дальнем углу, круг света от настольной лампы на зеленом сукне стола. За столом сидел он. Дымящаяся трубка, венчик почти совсем уже седых волос, обрамляющий только намечающуюся пока рябую лысину. Естественно, Сталин что-то писал. Андрей знал по книгам, что Сталин хорошо разыгрывал такие вот мизансцены, и был готов к долгому ожиданию. Но не настолько долгому. Прошла вечность, прежде чем хозяин кабинета оторвался от своей работы и посмотрел на Андрея с холодным интересом, напоминающим интерес энтомолога к новой разновидности мухи дрозофилы. Потом Сталин встал, бесшумно ступая, подошел к Андрею и, странное дело, независимо от своего невеликого роста, посмотрел на Андрея сверху вниз, как, собственно, энтомологу и положено. «Ну что ж, уважаемый потомок, садитесь». Он указал Андрею на одинокий дерматиновый стул, стоящий у ближайшей к двери стене. «Садитесь и расскажите нам, как вы там живете, в вашем светлом будущем. А то товарищ Берия прислал мне, понимаете ли, какой-то странный доклад. Вы можете себе представить, он пишет, что вы там решили, что вам совсем не обязательно быть великой державой. Более того, он говорит, что вы ударными темпами строите капитализм. Причем настолько ударными, что уже достигли уровня 1913 года. Правда, не во всем. Вот что касается территории страны, тут вы, пожалуй, скоро Ивана Грозного догоните, да, ну это поправимо. Еще 10-15 лет, и вы сократите территорию до размеров, скажем, Московского княжества. Есть мнение, территория Московского княжества более отвечает вашим способностям. Андрей, не ожидавший такого начала разговора, не мог промолвить ни слова. «А может быть, мы неправильно вас поняли, а, может быть, вы объясните нам, что же товарищ Берия напутал в своем докладе». Андрей молчал. В горячечном бреду он тысячи раз представлял, как выкрикивает Сталину дату, как сообщает ему, как тот ошибался, не веря сообщениям разведки о нападении немцев, как предупреждает. Но такого поворота событий он не ждал. «Ну же, говорите, вы же так долго добивались встречи с товарищем Сталиным. Вы же собирались объяснить нам, где же мы, дураки, ошиблись. Мы-то думали, что вы нас поправите». Молчание продолжалось. «Что же вы, засранцы, натворили?» Тихо, даже ласково, спросил Сталин. «Мы строили державу. Мы не доедали ради вас. Мы создавали армию. Мы воевали. И еще будем воевать. Страшно воевать, если вы нам не врете. А вы? Что же вы такое сделали? Поменяли великую страну на телефончики с циферками. На собачьи парикмахерские поменяли. Видно было, что приведенный на одном из допросов список клиентов конторы Андрея его потряс. «Молчите. Не хотите говорить с товарищем Сталиным, а с Чеботаревым Михаилом Никифоровичем, старшим сержантом Красной Армии, поговорить не хотите. Он ведь ваш прадед, если я не ошибаюсь. Посмотрите ему в глаза и скажите то, что не решились сказать товарищу Сталину. Он недалеко сейчас, в Белоруссии. Можем и вызвать. Нам проще. У нас одна большая страна, пока не хотите. И правильно делаете, что не хотите. Потому что вы промотали все, что смогли. И правильно, что к вам относятся во всем мире как к недоумкам. И слушать вас никто не будет. Потому что вам нечего сказать. А может быть, есть. А, ну, говорите, гражданин веб-дизайнер. И совсем уже тихо, так, что кровь застыла в жилах. А мы вас послушаем. Послушайте. Послушайте. Таки сорвался, все, хана, хлопнуты будут правы, но говорить как хотел, просто, спокойно и убедительно, сил не было, истерика захлестнула сразу и насовсем. А когда вы кого-то слушали? Пол армии в лагерях сгноили, пол страны немцу сдали, а потом еще 20 миллионов народу положили, чтобы обратно отвоевать. А потом, после войны, продолжили народ по лагерям до стенкам размазывать, да так, что ни одного приличного человека наверх пролезть не могло. Всех, кто свое мнение имел, в лагерную пыль, одни слизняки остались. Троцкий вас Красным Бонапартом назвал. Чести много. Скорее, из вас Людовик какой-то там получился. После вас, хоть потоп, ага. Понятно. Решили свалить все на Сталина. Видимо, вождь привычно хотел сказать на товарища Сталина, но счел неуместным. Удобная позиция. Очень удобная. Ничего не делать и сваливать вину на ХМ, давно умерших людей. Вот только эти давно умершие люди, когда их переставало устраивать правительство, это правительство меняли, иногда, силой. А вы сидели по углам, и досиделись. А когда все рухнуло само, без вашего участия, умудрились доверить выбор правительства доброму дяде из-за океана. Очень удобная позиция. Сталин уперся взглядом в Андрея. А как нужно относиться к советам людей, которые сами способны только на переваливание ответственности? Мы думаем, что советы таких людей следует игнорировать, потому что ничего хорошего такие люди посоветовать не могут. Андрей молчал. Все рушилось. Сталин обошел стол, покачал головой и нажал на кнопку. Дверь скрипнула, и кто-то профессионально крепко взял Андрея за плечо. Все. Конец. Все зря, все напрасно. Уже разворачиваясь за ведущим его захватом, под безнадежной волной внезапно нахлынувшего спокойствия, Андрей, вывернув шею, даже не сказал, а прохрипел: «Вы хотя бы Якова на фронт не пускайте. Один нормальный человек в семье, и того». Сталин резко вздернул подбородок. «Что вы там сказали про Якова? Товарищ лейтенант, подождите за дверью еще несколько минут». Хватка с руки исчезла, тихий толчок воздуха от бесшумно закрывшейся двери. «А вы говорите, не бойтесь. Вы не должны испытывать иллюзий, раз уж владеете информацией. Хуже вам уже не будет. Говорите». «Погиб Яков. В первые дни войны в плен попал. Застрелили его при попытке к бегству». Андрей опускал подробности, не до подробностей было. Смерть смотрела на него через желтые глаза на перекошенном лице вождя. Потом глаза погасли, стали неживыми. Сталин в несколько секунд постарел и стал, наверное, таким, каким в той жизни выглядел только перед смертью. «При попытке к бегству», — эхом повторил Сталин. «Он-то достойно умер. А вот Василий. Василий Сталин. Генерал-лейтенант, блин. Спился он, ваш генерал-лейтенант, как последняя пьянь подзаборная, спился. В одних подштанниках из генеральского пистолета ворон стрелял. Мне врать незачем. Чем скорее вы меня кончите, тем мне же лучше». Истерика опять захлестнула Андрея с головой. «Светлана ваша вообще в Англию сбежала и написала о вас, многое написала.